Занявшись своими делами, я почувствовал, как к убежищу приближается едва знакомая чакра. Значит, он решил прийти. Прошло уже несколько дней. Давно пора, а то я уже собирался идти поднимать мертвых. Но теперь с ним можно заняться более перспективными способами стать сильнее. Покинув одну из секретных комнат, которые я нашел за время своего пребывания, и в которой по чистой случайности была необходимая мне информация, все-таки проклятая печать весьма перспективный проект, который может открыть как путь к бессмертию, так и к постоянному режиму отшельника. Последнее мне и было необходимо. Поворачиваю налево, там, где чувствовалась его чакра, начинаю слышать его шаги. Синдзюцу обостряет все чувства до невероятного уровня. Я уже давно готовился к этой встрече. Судя по сигналам чакры, он ушел из их организации, тем лучше. Приближаясь к звукам, я увидел его фигуру. Хромающей походкой он направлялся ко мне, держа что-то в руках. По приближению я заметил, что держал он в руке другую руку, судя по следам крови на его одежде свою. Помимо природной бледности, на руке имелось кольцо с перстнем. «Здравствуй, Итачи-кун, не ожидал, что ты придешь ко мне так скоро». Остановившись, окидывает взглядом мою фигуру. Внимательно, с явным желанием смотрит в мои глаза, которые сейчас горели алым среди теней, бросаемых от редких факелов. Ситуация заставила. Он нисколько не изменился, разве что стал более безумным. «Ку-ку-ку, пройдемся, думаю, нам найдется что обсудить». Несмотря на следы собственной крови, он держался весьма прекрасно, хотя я могу лишь догадываться о свойствах кольца. Должно быть, это была болезненная процедура, что даже руку пришлось отрубить, дабы снять это кольцо. «Орочимару-сан, чем вы планируете заняться дальше? Если захотите вернуться в Коноху, это вполне можно осуществить. Однако, думаю, она по-прежнему будет вас сильно сдерживать». Решаю начать я разговор. Все же, когда он уходил из деревни, я посоветовал ему оставить путь назад, которым он может воспользоваться, а может и нет. Все-таки мне сильно требовался шпион внутри той организации. «Ку-ку-ку, ты хорошо все просчитал. У меня еще имеются исследования, которые мне не завершить в Коноху. И да, ты прав, она излишне сдерживала меня. Ку-ку-ку, понимаю, сам решил отправиться в путешествие, дабы исполнить свои цели. Надеюсь, Шисуи и новая система обороны смогут противостоять Обито. Однако, они точно не смогут противостоять Нагато. Риски, везде риски. Вы до сих пор грезите бессмертием и моими глазами?» Решаю поинтересоваться главной темой. Он не тот человек, которому стоит доверять свою спину. Убежище было довольно большим. Мы до сих пор шагали под тусклым светом факелов. «Ку-ку-ку, ты так говоришь, будто у меня и шанса нет». Я чувствовал улыбку на его устах. Самонадеянно, сильно самонадеянно. «Впрочем, я веду себя примерно так же. Что вы, у вас есть все шансы как получить относительное бессмертие, так и Шаринган. Думаю, вы уже нашли максимально легкий способ его получения. Ты меня переоцениваешь. Впрочем, у меня имеются некоторые успехи. Ты что-нибудь знаешь о технике переселения тела?» Задумчиво спрашивает. Хаем, настолько самонадеян, или решает поинтересоваться мнением другого гения. За короткие разговоры я вполне закрепил это звание в его глазах. Все-таки он один из немногих, с кем можно было обсудить как тему чакры, так и тему самого ниндзюцу. Вы ее доработали, весьма перспективная техника, но та ее версия, что имелась в Коноху, излишне сырая. Табирама был гением своего времени, но у него самого не было большой части базовых знаний. Он все-таки был первооткрывателем. Высказываю я свое мнение. Пускай к бессмертию я не стремлюсь, но к силе тяготит моя душа, а запретные техники я изучил давно. Ты уже думал об этой технике? Как думаешь, как ее лучше доработать? Заинтересованно спрашивает меня, оборачиваясь с интересом, оглядывает меня взглядом. Клоны. Простой и очень сложный ответ. Думаю, он и сам бы до этого додумался. Ку-ку-ку. Интересно. Чувствуя его заинтересованность, решаю продолжить. Все-таки, зная цели и мечты разумного, им становится гораздо легче управлять. Орочимару необходим мне, и лучше, чтобы он не грезил моим телом. Создавать клонов людей, выращивать их, после чего заменять их сознание своим. Можно даже создавать клона самого себя, более молодой версии. Таким образом, пользователь техники будет всегда на пике своих сил. Знаете, для создания клона можно использовать всего пару капель крови, вот только необходимо нужное оборудование. Высказываю я свои знания из прошлого мира. Все же в этом мире крайне мало развиты некоторые аспекты жизни. Как интересно. Полагаю, ты долго об этом думал? Не то чтобы долго, просто я обладаю знаниями, которые здесь еще не открыли. Однако это куда более эффективный способ стать бессмертным, чем то, что у тебя есть. По интонации голоса я это так и понял. Гены. Помните, я говорил, что меня интересуют гены первого? Это все из-за них, они прижились у меня как родные. И мне стало интересно, получится ли так с остальными. Однако некоторые из кекай генкаев потеряны, а некоторые уникальны, поэтому я пришел к выводу, что можно сделать их клонов, после чего приживить их гены себе. Частичная правда всегда лучше наглой лжи. Идея не столько для меня, сколько для него. У меня имеются свои планы касательно большинства его идей, для исполнения которых он мне и необходим. Это стоит обсудить в более благоприятной обстановке. А сейчас мне нужен отдых. Я смотрю, ты уже нашел некоторые комнаты, не предназначенные для чужих глаз. Заметив небольшие изменения в лабиринте, а именно появление некоторых скрытых комнат, которые мне удалось найти не без труда, он хорошо умел прятать свои исследования. Да, меня сильно заинтересовала проклятая печать и гены Джуга. Я бы хотел поработать вместе с вами в этом проекте. Не обращая внимания на его легкую злость, отвечаю. Все-таки наше с ним сотрудничество излишне ценное для обеих сторон. Ку-ку-ку. Хорошо. Мне бы потребовался твой свежий взгляд. Соглашается он спустя еще пару шагов, взвешивая в своем уме полученные раны и мою помощь в исследованиях. Когда приступаем, интересуюсь ушедшего впереди собеседника. Хаем, почему бы не сейчас? Можно и поговорить об Акацуке, тебя ведь они сильно интересуют. Верно, теперь когда у них не осталось Нукинина в Канахе, они могут решиться напасть. Однако, насколько я знаю, они еще не приступили к захвату Джинчурики, и Девятихвостого будут забирать последним. Но перед этим мне необходимо принять некоторые лекарства. Ку-ку-ку, отвечает мне, после чего он входит в одну из однотипных каменных дверей. Захожу следом, наблюдая процедуру принятия лекарств. Хаем, у него имеются и шприцы, и подходящее оборудование, должно быть, часть из этого была украдена из Канахи. Идем, нужно поприветствовать Кабута. Закончив с лекарствами, он вышел, после чего мы последовали в апартаменты его ученика. Он не спешил, что странно, но я был в силах потерпеть десяток минут. К тому же весь путь он рассказывал интересующую меня информацию об Акацуке. Я был предельно осторожен, постоянно осматривал все шаринганом. Кабута удивился прибытию своего кумира, ведь по планам он должен был прийти завтра. Но сам Санин был крайне взбудоражен моим присутствием и быстро решил приступить к исследованиям. Думаю, мне придется здесь задержаться. Глава 42. Водопад истины. Глава 42. Водопад истины. Он передвигается по морю. Это большая черепаха, остров Черепаха. Она передвигается по морю, пытаясь сбить гипноз, отвечал шиноби деревни Скрытого Облака. Безрезультативно, гипноз моего шарингана можно сбросить только другим мангёка, или в потенциале ренеганом. Поэтому он мне все выложил. Кто может знать путь движения черепахи? Задаю очередной вопрос, желая как можно скорее убраться подальше от этой деревни. Не хватало мне еще погони с навязанной битвой. Местные шиноби могут быстро навязать бой, из которого будет трудно уйти. Пойманный язык ответил еще на парочку моих вопросов, после чего я усыпил его, отправив в страну увлекательного мастера Гиндзюцу. Нужно найти еще сведений. Повезло, этот знал хотя бы, где мне искать нужную информацию. Резиденция Рейкаге, архивы. Впрочем, я вполне смогу проникнуть туда незамеченным. Надеюсь, в это время суток там народу немного. Синчикра, текущая в моей системе, прекрасно давала мне ориентиры и предупреждала меня о врагах, не забывая скрывать меня от сенсоров. Небольшая пробежка по горам, и вот я уже в центральной деревне. Скоро буду в резиденции, а там нужно только найти ближайший отсчет с острова или того, кто его принимал. Продвигаясь по тихому морю, почти добрался до острова Черепахи. Скорость шиноби вполне позволяет мне догнать ее своими ногами, лишь бы хватило выносливости. Впрочем, после принятых мною мер, моя единственная слабость превратилась в силу. Принятие клеток Хаширамы, биджу внутри, и умение использовать синдзюцу делают меня одним из сильнейших шиноби среди всех живущих. Так что заработать истощение мне крайне сложно. Режим отшельника прекрасно позволял мне чувствовать как вражеские патрули, что изредка встречались на пути, так и чудовищ размерами, которые почти не уступают биджу. Нынешний океан скрывает много неизвестного. В основном это были мутировавшие из-за чакры морские обитатели, но встречаться с ними я не желал, поскольку нашу битву определенно могли заметить сенсоры. Вот и виднеется размытая фигура вдали. Прекрасно, я уже близко. На этом острове можно как разобраться в себе, так и научиться лучше контролировать чакру биджу. А благодаря некоторому храму мои тренировки никто не заметит. Если, конечно же, Би сейчас не на острове. К сожалению, информацию о нахождении Джинчурики добыть не удалось из-за ее чрезвычайной секретности. Возможно, он находится в деревне, а возможно и на острове. По прибытию на остров я не ощущал чакру биджу, однако он вполне может тренироваться в храме. Есть около 7 людей, полноценная команда. Должно быть, сторожат остров, лучше мне не светиться перед ними. Прыгаю в лес, начиная перемещаться по деревьям. Мне нужно как можно быстрее найти искомый водопад. Остров не самый большой, а с помощью сенсорики я не встречусь с местными охранниками. Вот только жители этого острова весьма специфичны. Думал я, издали наблюдая за боем Кинг-Конга против кунг-фу панды, чьи размеры были колоссальны, сравнимы с виденными мной в прошлом мире их киношными аналогами. Помимо размеров они не просто дрались как животные, а устраивали полноценный спарринг. Вокруг этих бойцов собралась другая живность, такая же большая, образуя тем самым бойцовский круг. Удивительно. Понаблюдав немного, как проходят их битвы, возвращаюсь к своим поискам. У меня нету лишнего времени, чтобы смотреть на бойцовские турниры среди животных. Вражеские шиноби не заметили меня, хотя я был уверен, что среди них есть сенсор. Ну да ладно, забравшись на верхушку высокого дерева, осматриваюсь. Похоже, это займет немножко больше времени. Делаю вывод, смотря на окружающую меня зелень. Через полтора часа я таки нашел искомый водопад. Хаем попытаться пройти сейчас, осматривая храм изнутри, или сразу же приступить к медитации. Впрочем, насколько я помню, только приняв себя настоящего можно пройти. Осмотрев водопад, замечаю некоторый слабый барьер. Я не почувствовал внутри восьмихвостого. Можно начинать медитировать. Но сперва создам тройку клонов. На всякий случай. Клоны спрятались, в то время как я уселся напротив водопада, на удобной зеленой лужайке. Шум воды гипнотизировал, моргнув, я позволил неизведанной силе унести меня. Интересное же это место, не правда ли? В центре водопада образовалась тень, которая алым взглядом смотрела на меня. Гиндзюцу на основе синчакры, весьма сильная, но не для нас. Обдумав, отвечаю своему собеседнику, наблюдая, как он выходит из падающей воды. Действительно. Однако это место позволяет заглянуть в себя. Ты ведь пришел за этим? Мне так надоели твои ограничения. Потирая шею, говорит мое отражение. Единственным отличием его от меня был темный белок глаз и пылающий мангёка шаринган. Все они были необходимы. От его слов у меня сразу же зажглись воспоминания. Прям все? Я так не думаю. Ты излишне боишься, страх возобладал над тобою. Жалкое зрелище. Его презрительный тон был мне безразличен. Меня больше волновало будущее. Хаем, полагаю, у тебя на все есть своя точка зрения. Раздумывая о будущем, отвечаю ему. Я все сделал максимально правильно, и не какому-то гиндзюцу природы оспаривать мои решения. Даже сейчас не желаешь принять мою правоту, у нас имеются его глаза, мы уже можем подчинить Акацки. Так к чему такая задержка? Это меня сильно злит. Очень сильно. Понимаю, я как никто понимаю себя. Мы уже можем подчинить себе Акацки, Орочимару обязан знать их убежища и все подробности их внутренней кухни. Но достаточно ли я силен, чтобы выйти против десятка шиноби С-класса? Самоуверенности тебе не занимать, однако у Обито могут быть свои сюрпризы. Торопиться в делах подобных не нужно. Однако близится то время, когда я захвачу эту организацию. Нужно только сделать несколько осторожных шагов, после чего нанести смертельный удар. С этим я могу согласиться. Что же, давай обсудим нашу личную жизнь. Тебе не кажется, что ее можно сравнивать с романами старой жабы? Отвратительно. Намекая на мою близость с Куринай и неспособность добиться Цунади. Впрочем, последнее я даже не пытался сотворить. Дела, сложности и прочее. Неужели ты действительно рассчитываешь разобраться со всеми проблемами этого мира? Смешно. Он ухмылялся, смотря на меня. Эта ухмылка на моем лице вызывала отторжение, непринятие. Но он был мною, более эгоистичен, более решителен. Полагаю, в твоих словах есть истина. Нехотя признаю его правоту. Нельзя спорить с самим с собой, не рискуя разрушением разума. Люди всегда будут создавать проблемы, поскольку сами ими и являются. Лучше бы подумал о своем личном счастье, нежели гнался за благополучием большинства. Все-таки твой конец не будет хорошим, если ты из-за самоуверенности надорвешься. Я действительно слишком озабочен Акацки и их планами, что лишаю себя большей части благ. Однако мы оба знаем, что планы они затрагивают не столько большинство, сколько лично меня и моих близких. Хочешь, чтобы я расправился с Акацки так же, как с Данзо? Возможно, мне действительно стоит поспешить. Может, я и обезопасил деревню от Обито, вот только тот же Дейдара может ее взорвать вместе с мощнейшими барьерами. Он вполне может найти несколько сумасшедших, которые нанесут колоссальный урон селению. Да, это было бы прекрасно, но мы же оба знаем, что можно сделать и лучше, чем просто перебить их всех. Конечно же, он знал о моих задумках ровно столько же, сколько и я. Не удивлюсь, что наши мысли сейчас связаны. Значит, спектакль будет продолжаться. И тем не менее, уже давно пора выйти на сцену новым лицам. Один ты не справишься. Это было в планах. Наши планы нужно ускорить. Возможно, твоя паранойя взяла отпуск. Но покуда жив Обито, тебе будет грозить большая опасность. Впрочем, риск всегда есть. Намекая на постоянные проблемы и риски, что будут сопровождать меня всю мою жизнь. Что же с этим я ничего не могу сделать? Хм, прекрасные выводы. Думаю, теперь нам вместе нужно подправить некоторые моменты твоего плана. Да чего же это прекрасно знать точное будущее, пускай хе-хе мы его уже и изменили. Медленным шагом приближаясь ко мне, продолжает разговор. Полагаю, ты прав. У меня еще есть дела, которые я собираюсь решить в этом храме. Несмотря на весь его угрожающий вид, я не сдвинулся с места ни на миллиметр. Перед тем, как столкнуться, он вымолвил мне прямо в лицо. Закончим это. Примечание к части. Первая глава после отдыха. Попрошу побольше комментариев. Не потерял ли я хватку? Глава 43. Сила в экспериментах. Глава 43. Сила в экспериментах. Во мраке подземного убежища Нукинина С-класса, Арачимару. В кромешной темноте, разбавляемые тусклым светом редких факелов, шагали двое, не издавая никакого шума. Они сохраняли гнетущую тишину этого зловещего места, перемещаясь по подземному лабиринту с множеством однообразных, деревянных дверей. Молча дойдя до нужной двери, которая ничем не отличалась от остальных, они вошли в комнату, полную сложных, а порой и непонятных приборов науки. Занявшись привычной работой с колбами и разноцветными жидкостями, которые были сложнейшие химические реагенты, пока один из них решает заговорить. «Кабуто, что ты думаешь о нашем госте?» – спрашивает Рачимару, не глядя, как его ученик помогает с другой частью важной работы. Упомянутый Кабуто с осторожностью прикасался к приборам, отойдя от работы, чтобы не испортить ценнейшие исследования своего учителя. Он весьма интересен. После небольшого молчания решает ответить, смотря на спину учителя. «Вы желаете его тело, и чем же он тебе интересен, Кабуто?» Проигнорировав вопрос Кабуто, сразу же задает следующий свой вопрос Змеиный Синнин. «Итачи Учиха, излишне интересный экземпляр», мелькнула мысль в голове у Санина. «Чтобы получить подобную силу, нужно будет как следует постараться во многих исследованиях. Но сам гений Учиха согласен сотрудничать, поэтому вопрос времени, когда уже он достигнет подобной мощи. Он воистину гений, Арачимару сама. Его знания во многих областях отнюдь не средние, а его предположения очень часто оказываются верными. С этим нельзя было не согласиться, еще во время их первой встречи он проявлял недетский разум. Было ощущение, что я разговариваю с учителем, а не ребенком. Тот разговор на кладбище Конохи, прямо после договора о мире, не забыть мне никогда. Да, чего только стоит его советы углубленно изучить клетки Синджу-Хаширамы, ответил ученику, после чего молча продолжил работать. Поначалу он и сам считал это направление перспективным, вот только не нашел нужных способов реализации столь желанного проекта. Однако они имелись у другого гения. Его первый эксперимент оказался по большей части провальным, экспериментировать на сиротках было глупо. Однако, как показали более старшие шиноби, гены Хаширамы могут быть приживлены людям с мощной чакрой. Вот только в первое время они постепенно превращались в деревья. Но это не уменьшало прогресс. После ряда экспериментов на пойманных отступников, он с небольшой подсказки Итачи научился прибавлять гены Хаширамы, пускай и не все из подопытных обладали Макутаном. Сам результат завораживал. Итачи завораживал своим интеллектом. По сравнению с ним, он несколько стеснялся называться гением. Даже давно планируемый уход из деревни обыграл воистину превосходно, оставляя как пространство для маневра, так и пути к отступлению. А уж его помощь в приживлении генов неоценима. Его предположения вполне могут оказаться правдивыми, и вся чакра произошла от одного создания. Соответственно, при должном усердии все расширенные и продвинутые геномы можно объединить в один. Невероятно, что он сам и продемонстрировал, согласившись принять клетки первого. Макутаном он пользовался как родным. Жаль, что скрывать приходится такие открытия. Впрочем, такое знание сейчас принесет только большие проблемы. Орочимару сама, вы ему доверяете? Отвлек голос ученика от работы над геномом Кагуя, что был тоже весьма интересным. Ку-ку-ку, а ты сам сможешь доверять ему, Кабуто? Не то чтобы змеиный Сенин никому не доверял, но и в доверии нужно знать меру. Как и сам Итачи, не до конца доверяет ему, так и он не собирается полностью доверять временному союзнику. Все, что связывает их, это работа и интерес к чакре. Простите, что отвлек, Орочимару сама. Понял, что сказал глупость, Кабуто решил извиниться. Лучше бы работал усерднее, кровь сама собой не ассимилируется. А ведь геном Кагуя просто захватывающий. Ведь в потенциале им можно отращивать конечности. Регенерация Кимимару была выше всего, что он мог когда-либо видеть. Кости пронзают плоть, и она тут же заживает, и наоборот. Да чего же перспективное направление. Продолжим работу. Этот мальчик из деревни Тумана весьма интересен. Два ученых задумчиво наблюдали за мертвым телом, по которому располагались черные татуировки. Они охватывали большую часть тела, завиваясь. Там, где их было больше всего, происходили несовместимые с жизнью мутации. Ку-ку-ку. Послышался смех Сенина. Орочимару сама, предположения Итачи оказались верны? Спросил его верный ученик, внимательно смотря за получившимся результатом. Он уже давно привык к мертвой плоти. Думаю, ты и сам догадался. Загадочно промолвил змей, довольным взглядом смотря на тело, которое продолжало изменяться. Оно словно деревенело, пускало маленькие корни и веточки, появлялись листья. Весьма интересный результат. Что вас так развеселило? Кабуто не сразу понял, почему учитель развеселился, если эксперимент оказался провальным. Не волнуйся об этом. Продолжим исследование проклятой печати. Думаю, в нее можно поместить еще парочку интересных свойств. Казалось бы, не замечая ничего вокруг, он начал вскрывать тело, наблюдая за изменениями. Кабуто сам позабыл свой вопрос, наблюдая за процессом. Проклятая печать – перспективное направление, созданное Орочимару на основе печати Цунаде. Правда, сравнивать эти две печати невозможно, поскольку сходство между ними крайне мало. Печать за авторством змеиного Сани намного лучше. Пускай и имеет ряд дефектов и наносится весьма болезненно, но и это можно будет убрать со временем. Они еще долго потрошили тело, внимательно рассматривая каждую его часть, уделяя особое внимание мутациям. Тело не до конца превратилось в дерево, и сейчас оно представляло что-то между деревом и частью человека, лицо которого говорило о сильной боли перед смертью. Закончив с телом, Орочимару хотел уже было заняться следующим, как Кабуто напомнил ему о времени. Как ученый, любящий уходить с головой в исследования, он часто терялся во времени за интересным проектом. Позвольте поинтересоваться, зачем ему в деревню, скрытую в облаках? Его планы весьма непредсказуемы. Полагаю, он хочет там что-то найти. За прошедший год он частенько отвлекался от исследований в поисках чего-то. Как ты знаешь, он привел Джуга, что очень сильно продвинуло результаты исследования проклятой печати. Вы не боитесь, что он шпионит за вами? Поинтересовался Кабуто. Шпионская натура не позволяла ему доверять кому-либо. Ку-ку-ку, Кабуто, он следит за мной ровно столько же, сколько я слежу за ним. Не обратив внимания на очередную глупость ученика, спокойно отвечает Сенин. Простите за столь глупый вопрос, но мне интересно, что со старыми исследованиями. Уже более интересный вопрос. Поскольку исследования по старому способу стать более бессмертным Орочимару признал законченным, и все меньше и меньше уделял тому время. Это временная мера. Наш общий знакомый уже подсказал мне более перспективное направление. Однако оно является более сложным. Даже мне потребуется десятилетие, если не больше, чтобы достичь того бессмертия, что я желаю. Вспомнив очередной разговор с юным гением, который состоялся почти сразу же после его прихода в страну звука, удивляет только, откуда он знает столь многое. Не беспокойся, когда твоя помощь потребуется, я проинформирую тебя об этом проекте. А пока он только в зародыше. Примечание к части. В. А вот и продолжение. Глава 44. Незабытые чувства. Глава 44. Незабытые чувства. Солнце одаривало Канаху своим теплом и светом. Лето вновь брало бразды правления, прогоняя дождливый сезон весны. Жители скрытой деревни страны огня работали, занимались любимыми делами, ходили на интересные миссии, некоторые из которых были опасны для жизни. Привычная жизнь наемников, пользующихся чакрой, шиноби, но не все занимались тем, чем желали. Кому-то приходилось заниматься рутиной, или же страдать от безделья. В главном здании деревни, резиденции Хокаге, пятая владелица этого титула задумчиво смотрела в потолок, сидя на кресле главы деревни. Со всеми бумагами быстро разобралась тройка теневых клонов, оставляя после себя лишь размышления и память о проделанной работе. Когда-то большая кипа бумаг вызывала тяжелый вздох, теперь же это занимает от силы пару часов из всего рабочего дня. Мысли нынешнего Хокаге были далеки от проблем деревни. Проблемы решаются по мере их поступления. Советники и приближенные люди к Хокаге честно, а главное, качественно выполняют свои обязанности. А если же нет, то освобождают должности в принудительном порядке. Фугаку проявлял себя крайне положительно, являясь просто бесценным сотрудником, работать с которым одно удовольствие. Итачи не зря рекомендовал именно его. Итачи. Имя, одна мысль о котором вызывала сильную тоску. Прошло уже много времени, с тех пор как они виделись в последний раз. Немного больше одного года, но этого времени не хватило, чтобы молодой юноша перестал посещать мысли Цунади. Она не хотела себе признаваться, но нынешнее положение дел все больше заставляли ее чувствовать себя одинокой. Ее товарищи и сокомандники разбежались кто куда, а ученица, пускай и хорошо работает в новом госпитале, но очень редко навещает ее сама, больше своего времени уделяя работе и налаживанию личной жизни. Порой я и сама посещала ее занятия, своими глазами смотрела на будущих ирининов, по опыту отмечая тех, кто способен добиться больших успехов среди всех студентов академии. Таким образом я и познакомилась с Учихой Изуми, о которой говорил Итачи, как и перспективной кунаичи с большим талантом в медицине. Изуми Учиха плохо владеет своим дадзюцу, пускай и пробудила его полностью, но из-за малого количества чакры не может долго его использовать, что пытается компенсировать более лучшим контролем. Весьма гениально для своих лет, быстро выучилась на медика и теперь помогает Шизуне, являясь по сути ее заместителем. Ей куда приятнее проводить время в лечебнице, нежели на тренировках. Можно сказать, прирожденный медик. Не просто так Итачи посоветовал взять ее в ученицы, у девочки явно талант в медицине. Вот только брать ее в ученицы я не спешила, тщательно смотря за ее работой. Она почти на уровне Шизуне, вопрос только в опыте и кое-каких знаний. Но сможет ли она выдержать ее тренировки? По сравнению с Итачи она обычный специалист узкого профиля. Итачи Учиха. Интересно, где сейчас он? Работа деревни уже давно перестала утомлять, с тех пор как он подсказал использовать клонов. Хах, да чего же гениальный мальчишка. Хотя, ему сейчас уже 16 лет, а это уже полноценный мужчина. Прочь подобные мысли, впрочем, я знаю, как от них избавиться. Способ уже давно проверенный временем. Подумав о последнем, Цунади встала с кресла, направляясь к умному тайнику своего старого учителя. Прикоснувшись к нужному месту в стене, после чего из стены открылась дверца, открывая маленький тайник третьего Хокаге. Когда-то Хирузин хранил здесь высшие сорты своего любимого табака вместе с одним особым шаром наблюдения. Теперь же с новым Хокаге тут хранилась качественная саке, вместе с все тем же шаром. Забираю пиалу, бутыль с алкоголем и туманный шар учителя. Когда первый раз его использовала, сразу захотелось прописать мучительную путевку на тот свет одному старику. Шар позволял видеть все окрестности Конохи, но лучше всего он работал на женских купальнях. Все-таки прав был ее друг, их сенсей-извращенец. Впрочем, ее товарищу удалось превзойти своего наставника в этом многократно. Биджав-извращенец. Распивая крепкий саке, она предавалась грустным воспоминаниям прошлого. Первая тренировка, когда Джирая нахамил ей, расстроившись из-за поражения, из-за которого и был привязан к столбу для отработки ударов. Как она пыталась влюбить в себя Орочимару, вот только, ему было больше интересны техники. Смешно вспоминать первую влюбленность и те действия, а после взросления, война и первая встреча с Даном. Мяу. Из тяжких мыслей ее вывел голос кошки. Хаем, она не услышала, как та пробралась. Осмотрев нахалку беглым взглядом, замечаю в зубах послание. Значит, призыв. Но чей? В Конохе нет контракта кошек. Послание, обратилась она к потенциально вражескому призыву, который каким-то образом проник в ее деревню, оставаясь незамеченной. Это вполне может быть попыткой убийства, с последующей войной. МРР, аккуратно подталкивая ко мне свиток, мурлыкала черная кошка. Все это слишком подозрительно. И где носит ее охрану? Неужели они не заметили это? Кого-то придется наказать максимально строго. Пуф, создаю клона, с приказом осмотреть свиток. Сама же внимательно слежу за сидящей кошкой, которая смиренно ожидала моих действий. ХМ, не обратила никакого внимания на клона. Взрыв, печать, яд, последнее слишком глупо. Это от Итачи. Послышался собственный голос в кабинете, от которого весь алкоголь в крови мигом исчез без какого-либо воздействия чакры. Значит, это его призыв. Интересно, зачем он тогда интересовался моим призывом? Неужели нашел способ заключать контракты с многими призывными животными? Впрочем, это не настолько редко для мира шиноби. Призывные свитки никто не отменял, хотя они весьма неудобны, но действенны. Взяв развернутый свиток, начинаю вникать в послание. Здравствуй, Цунаде. За время моего путешествия я многое узнал и стал многократно лучше и мудрее. Но не это заставило меня отправить тебе это послание. Есть информация, о которой я обязан тебе доложить. В скрытой деревне Тумана образовалась некая организация под названием Акацки. Из-за прошедшей революции они были вынуждены перебраться в другое место. Но не это меня беспокоит. В состав этой организации в основном входит шиноби С-класса, один из твоих друзей был в ней. Группа таких людей никогда не объединяются просто так. Это привлекло мое внимание, и я начал искать подробности. В данный момент они готовятся к чему-то серьезному, и у них достаточно сил, чтобы держать под контролем Ягуру. Возможно, среди них есть Учиха. Это вызывает волнение за благополучие деревни. Они явно могут брать под контроль Биджу с их Джинчурики. Это вызывает некоторые опасения. А когда я узнал некоторые имена их состава, Кокудзу, старый шиноби, который по слухам бился с твоим дедом и выжил. Они не просто собирают сильных шиноби, они собирают сильнейших нукининов. Это проверенная информация из надежного источника, ей можно доверять. И тем не менее это заставляет задуматься. Нам нужно будет серьезно поговорить по моему прибытию. Все подробности моего путешествия нельзя доверять бумаге. Надеюсь, у тебя все хорошо. П.С. Прибуду в ближайшее время. П.С.С. Буду сильно благодарен, если ты накормишь Яру и Чичан рыбкой. Отложив письмо в сторону, чувствуя, как громко бьется сердце, снова он приносит с собой проблемы и буквально совершает чудо, делая из меня влюбленную девчонку. Скоро мы встретимся. Интересно, насколько он изменился за год? Должно быть, стал завидным красавцем. Мриев. Привлекла к себе внимание позабытая кошка. Верно, он хотел, чтобы я ее покормила. За такие новости не жалко раскошелиться. Незаметно, на сердце стало легче и теплей, что поднимало настроение. Значит, ждешь рыбки? Попытавшись взять кошку на руки, как-то мигом прыгнула на стол, недовольно смотря на хозяйку кабинета. Ну же, иди сюда, я отведу тебя в магазин к твоей рыбе. Начинаю уговаривать кошку, словно она была маленьким ребенком. ХМ. Почему он не прислал Кацую? Это было бы куда удобней. Мяу, ну же, иди ко мне. Потихоньку подхожу к ней, после чего начинаю гладить. От моих действий кошка поняла, что я не хочу ей зла, и начала мурлыкать. Приятный звук. Понимаю, почему многие люди любят заводить кошек. Весьма полезно влияет на душевное здоровье. МРРР. Глава 45. Что-то не так? Глава 45. Что-то не так? Как будто успешно проводил свои исследования в одной из лабораторий Рачимару-сама. Его вовсе не смущало уменьшившееся внимание его учителя. И он нисколько не завидовал одному Учихе. Ну, разве что чуть-чуть. Хотя каждый раз, когда он пытался прочитать его действия, понять, что он задумал, он не без труда находил ответы. Но всегда оставалось некое странное чувство, словно он что-то упускает из виду. Шпион с многолетним опытом никак не мог от него избавиться. И что самое важное, оно возникло с появлением Итачи. Прирожденный гений вызывал у него непонятные чувства, среди которых сильно проявлялась зависть. Он ничем не выделялся, с рождения упорным трудом постигал путь ниндзя. И пускай Орочимару сама признавал его навыки, но талантами Итачи его учитель полноценно восхищался. Это не могло не задеть столь старательную личность. Жизнь воистину несправедлива. Кто-то рождается для великих свершений, а кто-то просто чтобы существовать. Из редких разговоров с Учихой, понимаю, я ему не ровня, нигде. За что бы ни взялся Итачи, он прогрессировал в этой тематике сумасшедшими темпами. Он буквально знал все и много больше. Его предположения еще ни разу не оказались ошибочными. Вместе с ним опыты проходят в разы быстрее, а исследования ведутся гораздо успешнее. Чего стоит исцеление Кимимару, болезнь которого ранее считалась неизлечимой. Пускай парень и сам был виноват, не предупредил об ухудшении состояния здоровья, что не укрылось от Шарингана. Эти глаза действительно достойная вещь для изучения. Когда учитель позволил ему принять участие в изучении принесенного Шарингана, он не смог понять даже десятой доли секретов этих глаз. Он просто не мог понять, как это работает. Он не видел того, что, возможно, видел его учитель. Пропасть между ним, обычным шиноби и гением такого знаменитого клана была огромная. Порой он даже сомневался в возможности ее преодоления, но его учитель всегда знал, любую пропасть можно преодолеть, главное узнать как. Впрочем, в последнее время Итачи стал вести себя более странно, стал чаще путешествовать, появились небольшие изменения в характере, что вполне можно списать на побочные эффекты принятия своей собственной метки. Удивительно, только взглянув пару раз на проклятую печать, он смог сделать ее аналог, который, как говорит учитель, многократно ее превосходит, но и принять ее далеко не всякий сможет. Недавно я решил поинтересоваться, насколько силен их предполагаемый союзник. Синси рассмеялся, вымолвив следующее. На его фоне мне стыдно зваться гением. Грохот. Неожиданных грохот прервал мысли, отчего рука дернулась и все исследования испортились. Землетрясение, нападение, нужно как можно скорее спрятать секретные результаты экспериментов, а уже после узнать, что Сорочимару сама, и разобраться с наглецами. Быстро начав уничтожать результаты, все равно самое важное хранилось у него в голове, он двинулся к комнате Орочимару. На лишние мысли не было времени, кто на них напал, как лучше действовать, жив ли Орочимару. Впрочем, последнее было лишним, шиноби его уровня почти невозможно убить. Повернув по направлению, откуда шел грохот, он сразу же заметил некую разруху. Стены покрылись трещинами, а кое-где были опылены огнем. Опытным глазом Кабуто сразу заметил следы боя с активным применением дзюцу огня и ветра. У Орочимару был ветер, тогда огонь. Итачи. Неужели он решил убить учителя? Или Орочимару сама таки не удержался и попытался захватить желанное тело? В таком случае, я ему не смогу ничем помочь. Но звуков битвы не слышно, уже все закончилось. Осторожно, не издавая лишних звуков, подхожу к выбитой двери. Орочимару сама, в разрушенной комнате он стоял абсолютно невредимым, а его противника не было рядом. Что здесь произошло? Все следы указывали на сражение, пускай и короткое. Кабуто, я отвлек тебя от твоей работы, расслабленно, с привычной змеиной улыбкой спрашивает его учитель. Холод всегда блестел в его глазах. Положение, мелкие движения, все как обычно, но что-то цепляет сознание, что-то неясное. Здесь что-то не так, что случилось? Решает поинтересоваться ученику учителя. Его разум не мог осознать, что тут произошло минутами ранее. Комната для отдыха, здесь не проводились какие-либо эксперименты. Вариант с нападением был более правдоподобным, но где же нападавший? Не похоже, что Орочимару решил перенестись в его тело. Ничего серьезного, тебе не стоит беспокоиться, иди восстанови уничтоженное и приступай к работе. Привычно выдал приказ Сенин своему подчиненному, с любопытством смотря на ученика. Что же об этом случае, то Итачи решил покинуть нас, намекая на что-то, ведомое только ему, говорит напоследок учитель. Примечание к части. Глава маленькая знаю, так сказала муза. Следующая будет побольше. Глава 46. Прибытие. Глава 46. Прибытие. Дорога, сделанная явно не без помощи техник земли, вокруг которой лес из огромных деревьев. Некоторые из них могут посоперничать с небоскребами. Легкой походкой направляюсь в родную деревню, на ходу продумывая следующее действие, на всякий случай. Редкие путники принимали меня за обычного человека, не обделенного чакрой. Все-таки личное развитие шиноби останавливается на ранге джаунин, а то и вовсе чунин. Все из-за удачно доработанной печати, которая теперь красовалась на моей груди в виде шести томоя, запятых. Функция, которая заключалась в том, чтобы постоянно напитывать мое тело синчакрой, потрясающее изобретение, которое прекрасно суммировалось с генами Джуга. Правда, я и сам еще не до конца освоился с его силой, но принять так называемую вторую форму вполне могу. Хотя сам Джуга может виртуозно обращаться со своими клетками. Удивительные перспективы, которые мне еще предстоит достигнуть, лишь бы нашлось времени. Привычно сворачиваю с главной дороги, дабы войти в деревню с секретного входа для Анбу. Одному мне никак не преуспеть, значит, нужно ввести в игру других игроков, которые будут моими союзниками. Тот же ход я сделал из Данза. Слишком много проблем, а я всего один. Благо теперь у меня есть надежные доказательства грядущей проблемы и средства для ее решения. Проинформировав доверенных лиц, я смогу не один заниматься данной проблемой. Впрочем, всю информацию нельзя доверять, даже самым доверенным лицам. Все-таки я хочу для этого мира только лучшие, но сделать это, не замарав руки, невозможно. Передвигаясь верхними путями вдоль Канахи, добираюсь до нужного места, после чего без каких-либо проблем проникаю в деревню. Хаем, значит, вот как ощущается барьер. Его я почувствовал сразу же, как вошел на территорию деревни. Благодаря тренировкам, моя сенсорика вышла на невиданный уровень. К кому же сперва отправиться? Прошло чуть больше года. Саски с Наруто на последнем году обучения в академии. Изуми, должно быть, уже стала Ирининым. Интересно, женился ли Шисуи? Родители? Да, пожалуй, навещу сперва родителей. Квартал мало изменился. Разве что дети, что играли раньше, стали взрослее. Чуть-чуть, делаю простой вывод, шагая по родному кварталу Учиха. Вон дом Изуми, сама она на миссии, а ее мама на работе. Дом пустовал, что подтверждала моя сенсорика. Некоторые узнавали меня, подходили поздороваться. Все-таки первенца главы клана многие знают, даже если не учитывать мою крайне успешную карьеру шиноби. Пройдясь по шумным улицам, я дошел до дома. Внимание к моей личности вызывало неясные чувства. Неужели за время отсутствия в Канахе я настолько изменился? Непривычное внимание со стороны общества, пускай и крайне маленькое. Интересно, что чувствует Хирузин, шагая по деревне. Непривычное чувство чужого внимания, давно я его не ощущал в такой мере. Он нисколько не изменился. Интересно, отец должен быть на работе, брат в академии, но где мама? В доме никого нет. Во всяком случае, я не мог никого почувствовать. Может, у них выходной? Зайдя в дом, осматриваю комнаты. Хаем, она не могла умереть, пока меня не было. Ее обуви не было у входа. Значит, ушла. Продолжив осматривать нисколько не поменявшийся дом, заглядываю в холодильник. Раньше тут была еда для быстрого приготовления наподобие рамена. Должно быть, Саски научился готовить. Пройдясь по дому, я утвердил свою догадку. Полагаю, ей скучно дома, и она вернулась к работе Джонина, или просто решила прогуляться по деревне. В любом случае не помешает подкрепиться и хорошенько обдумать, как преподнести информацию нынешней Хокаге. Пожалуй, подключу к этому делу и предыдущего, и еще пару людей. Спустя час я почувствовал, как к дому подходит двое. Интересно, чем они там занимались? Дверь в дом открылась, и в нее зашли двое. Фильм был прекрасен, сходим на него еще, голос матери доносился снизу. Я слышал, как она переобувается вместе с отцом. Она говорила восторженно, ей явно сильно понравился фильм. Нет, сухо отвечает он ей, тебе он так не понравился, я был рад провести с тобой этот день, но работа не позволяет мне иметь много выходных. Лучше не будем тратить их на просмотр одного и того же фильма. Отец все-таки сумел придумать оправдание отвратительным фильмам нашей деревни. Впрочем, тут скорее всего дело в эпохе. Думаю, самое время помочь ему, а то еще мама поведет его на очередную экранизацию мелодрамы. Причем, наихудшего качества. Вы начали ходить на свидания, как скоро мне ожидать пополнения семьи? Спускаясь по лестнице, говорю родителям. Итачи, ты вернулся? Мама тут же побежала обнимать меня, в то время как отец был более сдержан. И конечно же, у них обоих сверкнул шаринган, прежде чем совершить какое-либо действие. Я тоже рад тебя видеть, мама. Полагаю, ты стал сильнее. Уже ходил к Хокаге, сдержанно вымолвил отец, но я прекрасно видел его истинные чувства. Прекрасно зная его моторику движений, я мог и без всякой эмпатии понять его скрываемые чувства. Нет, я хотел сперва навестить вас. Гляжу, у вас все хорошо, мне ожидать нового братика или сестричку? На последних моих словах, мама слегка покраснела. Забавно и прекрасно, чем-то она схожа с Цунади в такие моменты. Правда, последнюю я редко видел смущающейся, но это ведь можно исправить. Ну, а кого бы ты больше хотел? С легкой улыбкой спрашивает у меня мама. Хаем, на такой вопрос у меня уже имеется ответ. Сестренку. Улыбаюсь родителям, наслаждаясь житейским моментом. Именно сейчас я чувствовал себя человеком, не гением, не шиноби, а просто обычным человеком. Хаем, а вот отец был бы не прочь завести третьего сына. понимаю. Впрочем, мне интересно, что изменилось за прошедший год. Думаю, вам тоже интересно, чем я занимался. Хотелось бы как можно больше продлить этот миг семейного счастья. Прежде чем идти шокировать Цунади новостями, тебе нужно встретиться с Хокаге. Отец, прекрасно смыслящий во внутренней работе системы Шиноби, по-прежнему не изменял своим принципам, со всей серьезностью относился к работе. В данный момент она занята своей работой, но я обязательно навещу ее сегодня. Информация не настолько срочная, чтобы была важна каждая секунда. Привычно уговариваю отца, немного прикрыв глаза на неписанные правила Шиноби. Все-таки у нас с ним хорошие отношения, он уже не раз доверял мне, и почти никогда не считал меня ребенком, за что я ему отдельно благодарен. Хаэм, доверившись мне, он одобрительно хмыкнул. Не будем стоять на входе, идемте на кухню, там все обсудим, заявляет мама, направляясь в комнату приема пищи. Ты действительно побывал во всех этих местах, интересовалась Микото, после того, как я рассказал, в каких странах успел побывать, а увидеть я за один год я смог многое. Да, меня интересовало, как люди живут в других странах. Сильное различие было разве что в тумане, там после войны люди пытаются восстановить все разрушенное. Новая Мизукаге приняла прямо противоположный политический курс, стараясь сделать мир лучше. К тому же, насколько я смог оценить, она очень красива. А что же до других стран? Спрашивает отец. Он хотел знать, которые из наших соседей готовы развязать новую войну, поскольку доверял сыну немного больше, нежели своей же разведке. В облаке все стабильно. Есть пара мест, которые можно было бы назвать красивыми. Песок крайне скуден, и в нем, как всегда, не хватает воды и плодородной земли. В камне по-прежнему стоит у власти старик Анаки, и по большей части у камня мало шиноби, которые могли бы занять его пост. Однако, с их гор открывается прекрасный вид на окрестности, да и закаты там самые красивые. Простые слова туриста, однако Фугаку не был бы одним из старейшин, если бы не увидел скрытого смысла сказанного. Облако не будет начинать войну, по крайней мере сейчас, но с удовольствием присоединится к начатой. Аналогично с камнем, а туману в ближайшее время не будет дел до чужих территорий. Но вот с песком нужно что-то делать, в противном случае, они просто от голода и безысходности объявят нам войну, но на них у меня уже имеются планы, которые необходимо будет обсудить на сегодняшней встрече. Кстати, о красивых кунайчи. Изуми очень сильно по тебе скучала. Она почти каждый день навещала нас, порой даже помогала Саске в учебе. Хаэм, мама уже хочет увидеть внуков. Впрочем, эта тема крайне сложна для меня, но мне необходимо навестить ее. Вот как, будет время, я навещу ее. Как-то слишком быстро мама пытается меня поженить. Надеюсь, она не будет слишком навязчива в этом. Лучше пусть о своей личной жизни заботится. Думаю, вам с ней предстоит серьезный разговор, поэтому можешь задержаться у нее. Хаэм, о времени задержания ни слова. Значит, она хочет, чтобы я провел с ней ночь, неожиданно быстро. Впрочем, я уже довольно взрослый. Скоро Саске вернется. Посмотрев на часы, молвит мама. Цунади работает почти до заката. Думаю, у меня найдется время на младшего брата. Все-таки я прибыл весьма рано. Интересно, как он живет, его также преследуют девочки. Забавно, даже жаль, что я пропустил этот момент своей жизни на тренировках. Что там с Изуми? Она уже стала Иринином. Интересуюсь я, стараясь вызнать побольше о подруге детства. Да и прежде чем идти тренироваться с Саске, не помешало бы разбавить ожидание разговором. Конечно, она же учиха. В данный момент она помогает Шизуни-сан в обучении других ирининов, а также работает в больнице. Еще пару минут подряд мама расхваливала мою знакомую, повествуя, насколько она похорошела и каких высот достигла за этот год. Должно быть, за время моего отсутствия они сильно подружились. Расставленные акценты было трудно не заметить. Должно быть, она очень сильно хочет нашей близости. Полагаю, она крайне довольна этим. Насколько я знаю, ей всегда не нравилось работать в Шиноби. Я буквально чувствовал радость матери как свою, когда она рассказывала об Изуми, пока отец с задумчивым взглядом пил чай. Молчаливое одобрение. Понял я его действия. Хорошо, что времена, когда личную жизнь ребенка контролировали родители, уже прошли. Она буквально расцвела. К тому же за последнее время сама Цунади-сан смотрит на нее. Все ожидают, что она возьмет ее в ученицы. Хаэм, полагаю, за время моего отсутствия, мама стала той еще сплетницей. Или она ею и была, Да я не замечал, я дома. Прервал диалог матери, раздавшийся от входа голос. Саски вернулся. Заговорилась я что-то, нужно готовить. Думаю, тебе хочется поговорить с братом. Пока она начала хозяйничать на кухне, я встал и пошел ко входу. Брат, ты вернулся. Саски тут же кинулся меня обнимать. Хе-хе, спиной чувствую недовольство отца. Все-таки он придерживается сдержанности. Здравствуй, братик. У тебя найдется времени на небольшую тренировку со мной, там и поговорим, пока наша мама готовит. Конечно, он тут же начал надевать обратно обувь. Его глаза лучились счастьем. Полагаю, мне придется проводить с ним отдельный экзамен, но на это еще будет время. А пока, пусть побудет ребенком, последний год. Идем на полигон, устроим небольшой спарринг, пока мама готовит. Конечно же, поспешим. И начал убегать вперед меня. Не буду отставать от младшего, а то еще зазнается. Не отставай, братишка, кричит он, оборачиваясь, но позади меня не было. Я тут, Саски. Применяю шуншин, быстро оказываясь за его спиной, преодолевая более десятка метров в мгновение, пока он поворачивал голову. А, идем, не будем попусту терять время. Поляна, двое бойцов, солнечный день, тихий ветер, начинай, говорит старший младшему. Саски тут же бросился в атаку. Удар, еще удар, подсечка, но все оказалось бесполезным. Его противник блокировал каждый удар и под конец серии поймал его руки. Неплохо, но ты же можешь и лучше. На что младший извернулся и ударил ногой. Мимо. Его противник не стоял на месте. Увернувшись, сразу же контратаковал. Получив удар ноги в корпус, младший отлетел. Надеюсь, это не все, Итачи провоцировал, на что Саски сразу же клюнул. Сложив серию печатей, он выдохнул гигантский огненный шар. Атаковать в лоб, на что ты рассчитывал? Итачи без проблем увернулся, но тут же угодил в ловушку. С разных сторон на него летели сюрикены. Прыжок. В воздухе уворачивается от всех, но его противник только этого и ждал. Рывком сблизил расстояние, дабы нанести удар, но... Блок и сразу же захват. Весьма неплохо, что еще ты можешь показать? Спокойно приземлившись, спрашивает он, держа младшего в захвате. Пуф. Спустя мгновение Саски заменяет себя на бревно, скрывшись от своего противника. Весьма хорошее исполнение техники. Но что ты планируешь делать дальше? Спокойно, даже расслабленно спрашивает Итачи, зная, что его услышат. Он был предельно расслаблен и не воспринимал эту схватку всерьез, в отличие от своего брата, для которого это было самым серьезным на свете. У нас не так много времени. После чего хрустнула ветка. Это была явная ловушка, и он в нее шел. Идя среди деревьев, не показывая сосредоточенности и готовность, он ожидал действий противника и дождался. Звук режущего ветер сюрикена заставил его действовать. Но стоило ему увернуться, как сверху снова полетело огромное количество металла. Иллюзия, делает он вывод, прекрасно зная о количестве помещающихся сюрикенов в подсумку. Уклонившись от настоящих, он принял иллюзорные, которые развеялись при столкновении с телом. Но Саски был готов и к этому. Появившись за спиной брата, он пустил очередной огненный шар, но противник не стоял столбом. На технику Саски Итачи использовал водяное ядро, полностью погасив огненный шар брата. Воспользовавшись паром, младший снова двинулся в атаку, но снова тщетно. Противник блокировал все атаки, будто бы специально демонстрируя свое превосходство. На этом можно закончить. Ты хорошо постарался, полагаю, тебя уже можно допускать до более серьезных техник. Как только пар испарился, старший решает прекратить спарринг. Он увидел все, что хотел. Брат, я могу еще, тяжело дыша молвит брат. Второй огненный шар дался ему нелегко. Не стоит, мама уже приготовила обед. Иди, а у меня еще имеются дела, говорю братишке, смотря, как он недовольно смотрит на меня. Но после упоминания мамы, тут же меняется. Хорошо, но ты мне обязательно расскажешь, как ты провел год. Обязательно. Провожая убегающего брата взглядом, близился вечер, самое время навестить Цунаде.